Нет, нет, она сохранилась с мексиканской войны. Вы не имеете права ее брать. Это сабля моего маленького сына. Она принадлежала его деду. О, капитан! — воскликнула Скарлетт, оборачиваясь к сержанту. — Пожалуйста, прикажите вашему солдату вернуть мне саблю. Сержант, довольный неожиданным повышением в чине, шагнул вперед. — Дай-ка мне глянуть на эту саблю, Боб, — сказал он. Невысокий солдат нехотя протянул ему саблю. — Тут эфес из чистого золота, — сказал он. Сержант повертел саблю в руках. Луч солнца упал на эфес, на выгравированную на нем надпись, и он громко прочел ее вслух. «Полковнику Уильяму Р. Гамильтону от штаба полка за храбрость Буэна-Виста 1847-й?» «Ого!» — воскликнул сержант. «Я сам дрался при Буэна-Виста, леди!» «Да ну!» — холодно произнесла Скарлетт. «А как же!» «Жаркое было дело, доложу я вам. В эту войну я таких схваток не видал, как в ту. Так эта сабля принадлежала деду этого мальца?» «Да». «Ну, пусть она останется у него», — сказал сержант, удовлетворенный доставшимися ему драгоценностями и безделушками, которые он увязал в носовой платок. «Но эфес же из чистого золота!» — никак не мог успокоиться солдат-коротышка. «Мы оставим ей эту саблю на память о нас», — усмехнулся сержант. Скарлетт взяла у него саблю, даже не поблагодарив. Почему она должна благодарить этих грабителей, если они возвращают ей ее собственность? Она стояла, прижав саблю к груди, а кавалерист-коротышка все еще спорил и пререкался с сержантом. «Ну, черт побери! Эти проклятые мятежники еще меня попомнят!» — выкрикнул под конец солдат, когда сержант, потеряв терпение, сказал, чтобы он перестал ему перечить, и проваливал ко всем чертям. Солдат отправился шарить по задним комнатам, а Скарлетт с облегчением перевела дух. Янки ни словом не обмолвились о том, чтобы сжечь дом, не сказали ей убираться вон, пока они его не подожгли. Быть может... Солдаты продолжали собираться в холле. Одни спускались из верхних комнат, другие входили со двора. «Есть что-нибудь?» — спросил сержант. «Одна свинья, несколько кур и уток. Немного кукурузы, ямсы и бобов. Эта дикая кошка верхом на лошади, которую мы видели на дороге. Успела их тут предупредить, будьте уверены. Рядовой Пол Ривер, что у тебя?» «Да почти что ничего, сержант. Нам остались одни объедки. Поехали быстрее дальше, пока вся округа не прознала, что мы здесь. А ты смотрел под коптильней? Они обычно там все закапывают». «Да нет тут коптильни». «А в хижинах негров пошарил?» «Там ничего, окромя хлопка. Мы его подожгли». Скарлетт мгновенно припомнились долгие дни на хлопковом поле под палящим солнцем. Невыносимая боль в пояснице, натертые плечи. Все понапрасну. Хлопка больше не было. «Что это у вас нет ничего, а, леди?» «Ваши солдаты уже побывали здесь до вас», — холодно сказала Скарлетт. «Верно. Мы тоже были в этих краях еще в сентябре», — сказал один из солдат, вертя что-то в пальцах. «А я и позабыл».